Я смотрю на этого крючконосого идиота и по новой постигаю слова из Библии, услышанные мной когда-то давно в воскресной школе. Этот человек свою награду получил уже сполна. Дальше идти ему некуда, даже вниз. Он думает, что смеет повышать голос, потому как некоторые все еще считают, что белая кожа дает ему полномочия разговаривать таким тоном, не зная при этом, что полномочия и авторитет не одно и то же. Ну да ладно, пусть тешится, пока я чувствую в себе зуд доброго самаритянства. С год назад доктор Лав сказал мне избитую фразу: «Держи своих друзей вблизи, а врагов еще ближе». Фраза, понятное дело, банальна, как собачье дерьмо. Но с каждым шагом наверх ее смысл обновляется, становится свежее. Коли на то пошло, охотник не стреляет низколетящую дичь. Теперь Питер Нессер приплачивает в аэропорту троим, чтобы те высматривали любого говорящего на кокне Растафари, который приземлится в аэропорту Нормана Мэнли, особенно ночным рейсом. Почему-то он не подумал, что революция Расты может прийти и через Монтего-Бэй. Он даже заставляет их там бегать в одну и ту же телефонную будку и каждые 2 часа названивать ему. Затем он захотел, чтобы я или кто-нибудь от меня отправился в Лондон, нашел там певца и что-нибудь сделал, неважно, в турне он или на записи. Я схохмил, что, дескать, если ему все это видится фильмом про Джеймса Бонда, то, может, мне следует прихватить с собой его королеву красоты, потому как рисковать в таком деле настоящей красавице стыд и срам. Посмеяться в трубку для меня было компенсацией за время, потраченное на разговор с этим занудой. К тому же для певца там и без того, как в могиле. Обреки человека почти на смерть, и ты его не просто почти убьешь. Ты подсечешь ему корни, оторвешь от дома, и он уже никогда и нигде не сможет зажить в мире. Для певца единственный способ навсегда вернуться — это вернуться в гробу. Но то был 78-й год, а я с тем годом завязал. Когда в январе старый американец умотал в Аргентину, на его место приехал новый. Новая, стала быть, песня на старые слова. Себя он называет мистером Кларком. Просто мистер Кларк без «и» на конце. Он думает, это настолько смешно, что при встрече повторяет из раза в раз. Кларк без «и» на конце. С доктором Лавом он уже знаком. Но, похоже, каждый америкос, что разгуливает по Кингстону в потной сорочке и со сбившимся на бок галстуком, знает, кто таков Луис Эрнандо Лас-Касас. Апрель 78-го. Мы сидим в Морганс-Харбор, отеле для белых в Порт-Ройал. Сидим и из почти пустого ресторана смотрим на Кингстон. Точнее, смотрят они. А я наблюдаю. Я с 2 иностранцами, уже пронизанными пиратским духом с головы до хера. Есть на что посмотреть. Я имею в виду то чувство, что обуревает каждого белого всякий раз, когда ты отвозишь его в Порт-Ройал. Не тот ли это самый дух, что захлестывает их, как только они соскакивают на любой каменистый берег? Готов поспорить, это в них еще со времен Колумба и работорговли. Что-то связанное с морской высадкой, отчего у белых развязывается язык и бьет в голову моча. «А скажи-ка, дорогуша, не в этих ли местах грабил и бесчинствовал черная борода?» «Я знаю только о Генри Моргане, сэр. А на Ямайке дорогуша — это женщина, которую содержит мужчина, но она ему при этом не жена». «Упс, пардон». Я уже давно вот так спецом не коверкал язык. Пару раз даже заставил доктора Лава мне перевести, будто не догоняю. Этот америкос был, по крайней мере, не как Луис Джонсон, что держал лист вверх ногами и гнал белым, что нигер не умеет читать. Та сцена до сих пор стоит в памяти. И тут он говорит: «Вы — бедный, драгоценный народ, который даже не знает, что находится на самой грани анархии». «Моя не понимай. Если мы драгоценные, почему мы такие бедные? Алмаз, он драгоценный». «Такие вот вы, парняга, а не отшлифованные алмазы. Весь остров такой неотшлифованный. Так грубо вырезан и так красив. И такой непрочный. Под непрочным я имею в виду, что вы ходите по краю, то есть...» «Шаткий?» «Да, экзактаменте. Экзактаменте. Верно я говорю, Луис? Нам с Луисом есть что вспомнить. Мы с ним так давно знакомы, что начало уж и не углядеть. До этого было еще несколько эстадос латинос, латинских стран, верно?» «Вы тоже часть той нескладухи в заливе свиней?» «А что?» «Нет, нет, то было задолго до меня. Очень задолго». «Ну так, может, вы когда-нибудь найдете яду, чтоб подействовал на Кастро?» «Хе-хе, а ты смышленый малый. Я бы сказал, даже хитрый, а? Это Луис тебя подкармливает новостями?» «Нет, новостями меня подкармливают новости». «А ну-ка прижмись, Джосси Уэйлс». Ничто так не отталкивает американцев, как когда до них доходит, что они в тебе заблуждались. Не забудь хотя бы раз до его отъезда поддакнуть, сказать «нет проблем, сеньор», да еще эдак в нос. «Сеньор!» Чтобы он уехал с ощущением, что нашел кого надо. В первый раз жалею, что у меня нет дредов, и я не умею по комариному невесомо сикатить на месте, подобно растаманам, хотя танцевального ритма и нет. Из-за того, что я все время наблюдал за киванием доктора Лава всем словам американца, я почти пропустил то, что он походу внушает мне. А внушал он мне, что и Майка находится в состоянии войны. Только об этом, считай, говорил. И войны куда более крупной, чем была здесь в 76-м. Первый раз он киданул цифру 1976. «Холодной войны», — уточнил он. «Ты знаешь, что означает «холодная война»?» «У войн температуры не бывает». «Что? Да нет же, друг мой. Холодная война — это термин, фигура. Просто название того, что здесь происходит. Знаешь что? У меня тут кое-что с собой есть. Глянь-ка вот на это». Белый вынимает книжку-раскраску. Когда ломаешь дурака с американцами, то привыкаешь ждать всего. Но такое ошарашивает даже меня. «Это чё?» Я беру раскраску кверх ногами. Зачем её вертеть, если на обложке аршинными буквами значится «США — это демократия?» Американец смотрит, как я неправильно держу книжку, и я в точности знаю, что он сейчас думает. «Послушай, Луис, компадре, я знаю, что ты знаешь, о чем идет речь, но ты уверен, что мы взяли правильного парня?» «Это как бы схематика, типа того. Луис, он знает, что... В смысле, погоди. Можно я ее возьму на секунду? Благодарю. Давай-ка глянем. Ага, страницы 6 и 7. Видишь, шестая страница? Это мир при демократии. Вот видишь, люди в парке. Дети пробегают мимо тележки мороженщика, кто-то хватает твинки». Твинки — марка золотистого бисквита с кремовым наполнителем. «Вот глянь, видишь, парень читает газету. А вот идет девчонка фигуристая, правда? В мини-юбке. Не знаю, что эти пацаны учат, но они идут в школу. А все взрослые на этой картинке? Они могут голосовать. Они решают, кому нужно уйти. В смысле, повести страну. Ах да, глянь еще на эти высокие здания. Это все из-за прогресса, рыночной экономики, свободы. Свободная рыночная система, друг мой. А если кому-то на картинке что-нибудь в происходящем не нравится, он или они могут сказать «нет», выразить свой протест». «Ты хочешь, босс, чтобы я эту картинку раскрасил?» «Что? Нет, нет, не надо. Лучше, скажем, я дам тебе пару дюжин таких книжек, а ты отнесешь их в школу, где учился. Нам надо просвещать молодежь, наставлять ее на верный путь, пока им не запудрили мозги все эти леваки и коммуняки. Все эти коми — просто шизики. Ты знаешь, почему многие из них педерасты? Потому что нормальные люди вроде нас с тобой размножаются. А коми, они как гомы, ходят и пудрят людям мозги». «Вроде америкосовских церковников, что все тут заполонили». Думаю я, но вслух не говорю. А вместо этого киваю. «Все верно сказано, босс, верно». «Вот и хорошо. Вижу я, мистер Уэйлс, что ты хороший человек. И чую, что с тобой можно делиться сокровенным. Вот что я тебе скажу. Все, что ты сейчас услышишь, проходит под грифом «секретно». Этой информации пока нет даже на столе у Киссинджера. Даже Луис сейчас услышит ее впервые. А ну-ка, Луис, ты в курсе, какой сейчас промысел процветает в Восточном Берлине? Спорим, не знаешь? Что ж, скажу вам обоим. Поздние аборты. Да-да, ты не ослышался. Какой-нибудь мясник вытаскивает младенца из девчонки на пятом, на седьмом, иногда даже на девятом месяце беременности. И как только из манды показывается головенка, рассекает горло. Ты представляешь, какое дерьмо? Дела там так плохи, что женщины решают лучше убить своих детей, чем дать им появиться на свет в Восточной Германии. Народ так называемый ГДР за всем стоит в очередях. Прямо как в этой книжке, мистер Уэйлс. Люди маются в очередях за тривиальным мылом. Знаешь, что они с ним делают? Продают или выменивают на еду. Бедные засранцы не могут даже позволить себе приличной чашки кофе. Сволочье из их правительства смешивает это дерьмо с цикорием, рожью и свеклой. И называет всю эту хрень «Bad Cafe». «Bad» звучит как «bad», то есть скверный, правда? Мне казалось, я прошел уже через все это и все знаю. Но от этого, скажу я вам, просто волосы дыбом. Аж мозги на бикрень. Вот ты, мистер Уэйлс, пьешь кофе? Да я больше по чаю, сэр. Похвально, мой друг, похвально. Но эта вот маленькая драгоценная страна, через два неполных года она станет еще одной Кубой. Или того хуже, Восточной Германией. Если процесс прямо сейчас не обратить вспять. Я видел, как такое едва не произошло в Чили. Видел, как оно чуть не случилось в Парагвае. И одному лишь Богу известно, что может случиться в Доминиканской Республике. Кое-что из этого в самом деле имеет место быть. Но эти люди из ЦРУ от этого словно прутся. Стоит им подумать, что ты им поверил, как оно обращается в какой-то наркотик. Точнее, не в наркотик, а в спорт. А ну-ка поглядим, как далеко я смогу завести этого невежду нигера. Краем глаза я наблюдаю, как он наблюдает за мной, думая, что я тот самый человек, которого он рассчитывал встретить. Луис Джонсон к своему отъезду был под недюжинным впечатлением, что человек, не знающий толком грамоты, оказался таким сметливым. Разумеется, сметливым в том смысле, насколько может быть сметливой дрессированная собака или обезьяна. Ишь, как он заправляет мне об инопланетянах. А сам смотрит, клюну ли я на все это. И при этом мина у мистера Кларка такая серьезная, что я даже разок глянул на небо, посмотреть, не станет ли оно серым, чтобы поддать его рассказу настроение. «А сказать-то я хочу то, — не унимается он, — что эта страна находится на перепутье, и следующие 2 года будут решающими. Так вот, можем ли мы на тебя рассчитывать?» Я даже не знаю, какую хрень этот человек ожидает услышать в ответ. Каких слов он от меня ждет? Что я готов взойти на борт? Может, гаркнуть ему на абордаж, учитывая то, что мы сейчас сидим в пиратской гавани? Доктор Лав мечет на меня взгляд, после чего размеренно кивает с закрытыми глазами. Дескать, скажи этому кретину то, что он хочет услышать, мучачо. Я готов взойти на борт, сэр. Рад это слышать. Высший язви его бал, очко. Мистер Кларк встает со словами, что машина доставит его обратно в отель Мейфер, где он бросит кости, пока под него готовится квартира. Оставив на столе 10 американских долларов, он отдаляется, но затем резко оборачивается и припадает мне к левому уху. «Кстати, я заметил, ты последнее время совершаешь отлучки в Майами и на Коста-Рику. Жужжишь, как пчелка, стал быть?» «Разумеется, американское правительство не проявляет интереса к бизнес-активности между Ямайкой и членами ее диаспоры. Содействуй с нами по всем вопросам, и мы будем чтить конфиденциальность наших соглашений. Луис, переведешь это ему?» «Езжайте с легкой душой, мистер Кларк». «Просто Кларк без...» «И на конце, я понял». «Аста ла виста». Я смотрю на доктора Лава. «Его правда звать Кларк?» «А меня правда звать доктор Лав?» «Вместо «мы» он говорит «я». Я тоже это заметил, омбре. Мне на это обратить внимание?» «Да хер бы его знал. Прись себе дальше, и все тут. Вы тот свой ящик с барахлом еще не распаковали?» «Кажется, американцы говорят «барахлишко». «Я, по-твоему, похож на грёбаного янки?» «Как, по-твоему, мне на это ответить, доктор Ливи Страус? Ящик тот уж давно распакован». Он имеет в виду еще одну поставку, которая пришла тем же путем, что и та декабрьская 76-го года. В громоздком ящике с маркировкой аудиооборудования «Концерт за мир», оставленном на причале. Мы его оприходовали вместе с Ревуном, Тони Поворотти и еще двоими. 75 М-16 мы оставили себе. 25 продали человеку из Уэнгсэнг, который с некоторых пор испытывает острую потребность в стволах. Патроны мы оставили себе. Идея Ревуна? Пускай, говорит, сами себе пули льют. Мы как будто готовились к войне, в то время как все остальные настраивались на мир. Сам Папа Ло вышел из-за серой тучи, которую надернул на себя с того дня, как стреляли в певца. Он как будто брал на себя всю вину. Обратная сторона приписывания себе всех заслуг. Певцу он сказал, что все стряслось потому, что он отсиживал в тюряге. Иначе никакого покушения и вовсе бы не было. Папы Ло давно уже нет. Умотал с этой планеты на волшебной ракете и сейчас должно быть кружится со свиньями в космосе. «Свиньи в космосе» — одна из серий телевизионной юмористической программы «Маппет Шоу». Беда в том, что с каждым днем на этот рейс садится все больше народа. Лихорадка замирения охватила гетто настолько, что по оконцовке первого вечера единения ко мне подошел тот, что убил моего кузена, с распростертыми, как для объятий, руками. Я назвал его жопником и ушел. Мирный договор докатился аж до Уарейка-Хиллз. И оттуда впервые за годы спустился тот самый медяк, словно забыв, что у каждого фараона на Ямайке есть в патроннике пуля с его именем. И вот когда даже медяк явился сюда поесть, попить, повеселиться, я понял, что мне пора кинуть взгляд в сторону другой страны. Ко мне в дом приходил сам Папа Ло, спросить, почему я не танцую под новые ритмы мира. И давно пора, чтобы черные вняли чаянием Маркуса Гарви, родившего о нас все эти годы. Я уж не стал спрашивать, знает ли он из Маркуса Гарви хоть строчку, или же ему про все напел какой-нибудь чертов Раста из Лондона. Но тут я увидел, что глаза его влажны, что они упрашивают. И я понял нечто об этом человеке и о его делах. Он уже зрил за горизонт гораздо дальше гетто, гораздо дальше времени и своего места в этом мире. Этот человек думал о том, что напишут на его надгробии. Что скажут о нем люди в дальних временах, когда последний кусок его прогнившей плоти отстанет от костей? Забудьте о его 7 отсидках за убийство и покушение, после которых он неизменно выходил. Забудьте, что до того, как в гетто пришли Белый и доктор Лав, каждого мужчину здесь учил стрелять он, Папа Ло. Забудьте, что границы в гетто прочертили они с шота-шерифом, и они заправляли внутри них. Он хочет, чтобы на его надгробии было указано, что это он объединил гетто. Есть такие, кто думает, будто я питаю к Папе Ло враждебность. Хотя у меня к этому человеку нет ничего, кроме любви. И то же самое я повторю любому, кто меня спросит. Просто гетто есть гетто. Такой штуки, как мир, в нем не существует. Есть только этот непреложный факт. Твою волю убить меня может остановить только моя воля убить тебя. И в гетто живут люди, видящие лишь в этих границах. Я же с молоду видел только то, что за его пределами. Просыпался, глядя наружу. Ходил в школу и весь день проводил, глядя в окно. Подходил к Мореско Роуд и стоял там у забора, отделяющего Уолмерскую школу для мальчиков от колледжа Мико. Всего лишь цинковый забор, при виде которого многие не догадываются, что он отделяет Кингстон от Сент-Эндрю, пригород от Даунтауна. Тех, кто имеет, от тех, кто нуждается. Люди без планов ждут и смотрят. Люди с планом видят и ждут нужного времени. Мир не гетто. И гетто не мир. Люди гетто страдают, потому что есть люди, что живут причинением им страданий. Хорошие времена для одних — это одновременно плохие времена для других. Вот почему ни ЛПЯ, ни ННП с тем замирением не икшаются. Мир не может наступить, когда слишком уж многое завязано на войну. Да и кому он нужен, этот мир, если все при этом остаются так же бедны? Я думал, Папа Ло это понимает. Да, можно стараться вести людей к миру. Можно полететь к певцу и заставить его спеть за деньги, которые пойдут на строительство туалетов в гетто. Можно перекрыть говнотечки в Рейтауне и джунглях и даже замириться с теми, кто год назад убил твоих братьев. Но продвинуться при этом можно ровно настолько, насколько позволяет поводок, прежде чем он не натянулся. Пока хозяин не скажет «стоп, хватит, нам не туда». Поводок Вавилона. Поводок полицейских сводок. Поводок суда за огнестрел. Поводок 23 семей, что рулят Ямайкой. Он начал натягиваться 2 недели назад, когда сирийский ублюдок Питер Нессер попробовал повести со мной некий блудный разговорец. Или неделю назад, когда сошлись американец с кубинцем, показать мне книжку-раскраску и научить, что такое анархия. Эти трое обеспечивают мне нешуточную занятость. Мистер Кларк рассуждает о Кубе как человек, не понимающий того, что женщина, которую он трахал, больше его не хочет. А потому он не допустит, чтобы нечто подобное произошло и на Ямайке, что именно известно ему одному. Все-таки странно, когда человек хочет трахаться со страной, с которой прежде никогда не жил. Может, ему бы следовало с годок повременить, а затем спросить себя, достойна ли она реально того, чтобы послать ей валентинку? Истинно говорю. Поведешься с белыми — начнешь разговаривать, как они. Может, Питер Нессер потому и зовет меня самбо с некоторых пор? Один вульгарный политикан, каждый день замирающий от предчувствия звонка насчет пришествия Раста Апокалипсиса. Один американец подотчетный другому американцу, который подотчетен третьему, желающему всего лишь толкнуться об страну для перепрыгивания на Кубу. И один живущий в Венесуэле кубинец, желающий, чтобы этот вот ямаец помог колумбийцу протолкнуть его кокаин в Майами и внедрить его на улицу в Нью-Йорке. Потому как богамцы скурвились и начали мутить свой фрибейс, оккупировав с этим дерьмом местный рынок. И что примечательно, эти трое пиздорванцев гнушаются крови, а потому предпочитают, чтобы за них управлялся четвертый, то есть я, и заточил таким образом под них нынешний 79-й год. Меня же нынче сильно утомляет делать что-то для других, включая Папу Ло. Но Папа Ло, он хотя бы подкачивал со своей миссией справедливости. Она его питала как поливитамин. За 56 пуль на Хоуп-Роуд он, казалось, совершил 56 покаяний. И вот прямо перед вторым концертом за мир я скормил ему зверюгу Лего. Сказал, что он прячется у матери в шкафу всего в 5 домах от самого папы. Но не сказал, что он прячется там уже 2 года. Ту новость папа встретил по бычьим мощным сопением. Вместе с Тони Паваротти и еще кое с кем он двинулся к тому дому, как Христос на очищение храма. Он хотел сделать из этого представление для людей, для гетто и даже для певца. Смотрите, мол, как я свершаю месть. Хотя никто его об этом не просил. Выволок того парнягу вместе с мамашей на улицу и начал ее бедную избивать на людях, хотя ей шел уже 5-й десяток. Одно дело разбираться с парнем, что покусился на певца, но совсем другое с женщиной, пытавшейся уберечь свое единственное дитя. Видно, он хотел, чтобы люди видели его способность на поступки. Как будто то, что уже было и прошло, от этого как-то изменится. Он хотел, чтобы она послужила примером. Сжег всю ее жизнь и выпнул одной ногой. Но сам при этом выставил примером единственно себя. Как какой-нибудь нигер, показывающий свою свирепость для ублажения хозяина. А зверюга Лего давай вопить, что все это ЦРУ, и что это оно заставило его все это сделать. ЦРУ и люди с Кубы. Что совсем уж смехотворно, потому как всем известно, что кубинцы-коммунисты и не стали бы иметь дело ни с кем из Америки. Как будто папа Ло знал о ЦРУ больше, чем кто-нибудь из ямайцев. Потом зверюга начал орать, что это все была моя затея. Я смотрю, как папа Ло смотрит Маргнулия. Легга орет уже так долго, что сам начинает сомневаться, правда ли это. На Ямайке ведь как говорят? Если это не так, значит, это примерно так. Собственно, именно это папа мне и говорит, когда через день после того, как я навел его на Лего, приходит и стучит ко мне в дверь. А с ним двое пацанов. Таких еще сопливых, что стволы провисают до трусов. Под моим взглядом они отворачиваются. Тот, что слева от папы, ерзает, как девчонка. Но другой снова поворачивается и пыжится на меня глянуть. Я его запоминаю. Папа Ло притопывает ногой, как будто сердит заранее, и говорит. «Если это не так, значит, это примерно так. Что скажешь?» «А то и скажу. Зверюга Лего теперь чего только не нагородит. Ты ведь знаешь поговорку об утопающем?» «У утопающего нет времени на придумку такого рассказа». Я невольно сжимаю кулаки. Меня такие слова от чего-то раздражают. «А у меня нет времени объяснять, что верить такому кретину, как зверюга, просто глупо. Хорош умник. 2 года, чтобы убраться так, что и следов не найти. А он долез всего до материного шкафа». «Тем не менее, ты знал, где его искать, брат?» «Оно не мудрено. Мать каждую неделю ходила на рынок, а возвращалась оттуда со здоровенным кулем. Спрашивается, зачем столько снеди, если она живет одна? Или у нее на довольствии армия спасения? Но вопрос не в этом, а в том, как ты, Дон из Донов, ничего даже не заметил. Не могу же я, парень, брат, следить за каждой щелью? Разве не ты у нас для этих целей? Ну тогда и не задавай глупых вопросов насчет певца, коли сам знаешь ответ. Правда? А ты не быстрее ли мне ответишь, поскольку... Если бы убить певца пытался я, ни одна из тех 56 пуль не прошла бы мимо. Хочешь дать человеку понять, что разговор окончен? Говори на четком английском. Папа Ло уходит, его щеглы сикотят следом. Вскоре после этого он отвозит зверюгу Лего на кенгуриное представление у канала Макгрегора, лишний раз доказать свою способность вершить пусть неправый, но суд. Поговаривают, что там присутствовал сам певец. Довольно странно, когда весь мир следит за каждым его шагом. Однако сам я верю слову лишь одного Тони Паваротти, а он хранит молчание. Затем он отыскивает кое-кого из тех, что участвовал в той афере с конскими бегами, отвозит их в старый форт и превращает в корм для рыб. Честно говоря, хотелось бы спросить, как можно иметь всю эту кровь на руках, когда твоя миссия — мир? В гостиной темнеет. Я дожидаюсь еще 3 звонков. Мимо с куриной ножкой в руке проходит мой старший сын. Он уже сейчас так похож на меня, что я невольно потираю себе пузо, убедиться, что это все же я, а не он. «Мальчик, ты что делаешь здесь? Почему ты не с матерью?» «Эй, я с тобой разговариваю». «Да ну, па, я ее иногда реально выносить не могу». «Ну а сейчас что ты такое вытворил, чтобы вывести бедную женщину из себя?» «Она всегда куксится, когда я что-нибудь говорю про тебя». «Ну а я про тебя. Ей это тоже не нравится». «Да брось, па». «Так что ты сказал своей матери?» «Что даже лихой человек умеет готовить лучше, чем она». «Ха-ха-ха, ты, мало, я вижу, непростой». Хотя правда, я никогда еще не встречал такого врага кухни, как она. Может, потому с ней лишнего и не задержался. Тебе еще повезло, что она тебя не пристрелила. Чё? Мама, что ли, умеет обращаться со стволом? Ну, а ты как думаешь? Или ты забыл, кто был ее муж? Ладно, поздно уже. Хватит шататься по моему дому, как Даппи. Ну, ты же не спишь? Ты всегда тут сидишь допоздна. Вот как? С каких это ты пор шпионишь за отцом? Да я не... Вранье у тебя такое же умелое, как материна готовка. Не знаю, как я все это проглядел. Я смотрю на своего мальчика. Ему скоро 12. До средней школы рукой подать. Он храбрится, смотрит мне прямиком в глаза и слегка хмурится. И еще не зная, что для каменного лица нужно нажить годы. Делает он это впервые. Об этом знаем и он, и я. Сын, пытающийся взглядом пересилить отца. Но мальчишка — это всего лишь мальчишка. Не мужчина. Выстоять он не может. Пока. Отводит глаза и тут же снова их наводит. Но раунд уже проигран, и он это знает. «Я жду звонка, а ты иди поозоруй с братом», — говорю я, провожая его взглядом. «Когда-нибудь, сын, ты узнаешь достаточно и научишься держать себя так, чтобы последнее слово оставалось за тобой. Но не нынче. Один звонок, нежелательный в поздний час, будет от Питера Нессера. Вот уже 2 месяца, как я дал ему затравку насчет раста апокалипсиса, и он все еще или обильно потеет, или устраивает 5-минутный армагеддон какой-нибудь тупой девке в розовой леди, так что та потом уходит в раскоряку. Насчет певца все уже ясно и ему, и Ямайке, и Медельину, и даже Кали. Хотя с этим ему сложно смириться. Почему? Потому что даже если певец не станет голосом партии или движения, или чего там еще, то он станет чем-то куда более важным. Деньгами. Достаточно того, что сегодня 3000 семей ежемесячно получают благодаря ему какие-то деньги. Даже семья парня, который в него стрелял. Кстати, о стрельбе. Даже я был до нельзя потрясен, увидев однажды его фото в Глинере. Бок о бок с ним там находился Хекль.